Спасибо, я бы точно не пережил такого укуса. Ха-ха, мне повезло, что вы были рядом. Второй юноша хмыкнул и, злобно уставившись на Эрика, стал его упрекать. Ты болван, как ты можешь быть таким беспечным в таком опасном месте? Если б не господин Альберт, то тебя бы уже никто не спас бы. Мне все равно, но если мы потеряем такого, пусть и тупого, но мастера, то лишимся серьезной помощи. Так что веди себя осторожно и не мешай нам, а то придется тебя бросить здесь. Спасибо, папочка. Я уже не маленький, сам разберусь со своими проблемами. Эрик не стал спорить с Альбертом, так как тот был опытным ветераном, но наставление от того, кто слабее и младше, он потерпеть не мог. Кроме того, Эрик как мастер теневых искусств с самого начала видел змею и хотел убить ее. В его руке был скрыт кинжал, но когда его схватили за руку, Эрик быстро спрятал его, чтобы не провоцировать Альберта на дальнейшие расспросы по поводу его силы. Эрик не доверял полностью никому, поэтому он не хотел раскрывать свои секреты сейчас. По праву силы того, что Альберт был первым, он забрал тушу змеи себе. Ее разделка не заняла много времени, и всего за пару минут у Альберта был кусок мяса для жарки, кожа для последующей выделки и маленькая размером с зернышко ядро монстра. Яд змеи был силен, но извлекать его надо с еще живой змеи, так как яд сам по себе не существует на клыках змеи. Он производится смешиванием энергии, капельки крови и жидкости, являющейся основой яда, после чего он выпрыскивается через микроскопические каналы в клыках вплоть своей жертвы. Эрик не был против. Кто первый, тот и выиграл. Будь он тем, кто убил этого монстра, он получил бы все. Правда, иногда правит сила, и даже если ты был первым, но оказался слабее грабителей, то тут можно винить только самого себя за беспомощность. И это еще считается вполне нормальным для мира, где царит сила. Не прошла группа и получаса, как Эльбер остановил их. Он поднял руку и указал на огромный скелет. По примерной оценке это был ящер длиной не меньше 7 или даже 8 метров. Скелет хорошо сохранился и блестел на солнце, отражая белые слепящие лучи. На поверхности костей не было ни пылинки. Эрик не обнаружил ничего странного и спросил Альберта: «Куда вы указываете? Там кроме костей нет ничего». Даже второй юноша глупо уставился, пытаясь понять, в чем подвох, но все, что он видел, это кости и ничего более. «Хэймэм, дети, вы еще такие дети. Приглядитесь и скажите, почему у этого скелета не пустые глазницы?» Оба юноши взглянули на череп, но они увидели лишь черные пустые глазницы, после чего снова взглянули на Альберта. «Не видите? Как же вы неопытны? Выйдите вы сюда одни, вас бы уже сожрали». Альберт поднял с земли камень и запустил его прямиком в череп монстра. Вместо звонкого удара камнем о кость произошло глухое столкновение, больше похожее на столкновение камня с мягкой плотью, ведь камень даже не отскочил, а упал рядом со скелетом. Внезапно послышался звук, похожий на треск скорлупы. Кости задрожали, и внезапно широко расставленные ребра согнулись и прижались к позвоночнику, как будто это были длинные щупальца. Костяной хвост поднялся вверх и загнулся, как у скорпиона, а с его кончика капал блестящий яд. Аура, скрытая до этого мгновения, вырвалась из монстра и удивила многих. Это был пиковый магический монстр, который в любой момент мог прорваться и стать боевым монстром. Став боевым монстром, его сила будет равна силе мастера, а при определенных условиях его сила сравнится с людьми в сфере великого мастера. Например, чернокаменный медведь Эрика способен сразиться с сильнейшими людьми в сфере мастера, но, к сожалению, он исчерпал свой потенциал и больше не может стать сильнее. Есть способы стать сильнее, но для Эрика это пока недостижимо. «Чего вы стоите? Пора уже разобраться с этой тварью», — насмешливо произнес Альберт. Эрик усмехнулся и, обнажив матово-черный клинок, направился в сторону монстра. «Чего стоишь? Боишься? Бери пример со своего напарника». Ни капли страха в глазах, только чистейшая жажда крови. «Настоящий воин, с большой перспективой, а ты, если будешь стоять и трястись, то никогда ничего не достигнешь». «Ладно». Юноша обнажил свой меч и последовал за Эриком. Его руки тряслись, а ноги еле шагали, как будто вся его прошлая бравада резко сдулась, и он превратился в трусливого щенка. Эрик бросил насмешливый взгляд в сторону второго юноши и тут же рванул вперед. Его шаги были плавными, быстрыми и практически бесшумными. Прошлые тренировки дали о себе знать. Аура Эрика была скрыта, а сила от этого не стала меньше, и он был готов совершить неожиданный выпад в сторону монстра. Монстр атаковал скрюченными длинными когтями. Звон металла. Прочные когти не поддавались мечу Эрика и отразили атаку. Эрик был быстрым и опасным, но монстр имел прочную кожу и большую физическую силу. Атаки монстра были размашистыми и сильными. Эрик подходил ближе, но монстр не двигался, его длинные лапища давали преимущество, позволяя увеличить радиус атаки. Быстро атакуя и мгновенно отступая, Эрик прощупывал монстра. Его острейшее лезвие прошлось по большей части тела монстра, оставив легкие полоски шрамы. В этот момент второй юноша с громким воплем прыгнул на монстра. Длинный хвост направился в его сторону, словно острейшее копье. Парень остановился и, выпучив глаза, стал пялиться на приближающуюся неминуемую смерть. Эрик, видя остолбеневшего от страха парня, пнул его, а сам взмахом меча отсек кончик хвоста, воткнувшийся в землю, в том месте, где стоял второй юноша. Зеленая кровь брызгала во все стороны, когда тварь махаем и вопила от боли. В ярости монстр набросился на Эрика, его атаки стали быстрыми и непредсказуемыми. Эрик же, дразня и увиливая, выводил монстра из равновесия, пока тот совсем не взорвался от ярости. Его атаки стали прямолинейными и предсказуемыми и, несмотря на всю свирепость, монстр уже не мог рационально мыслить. Эрик стал вкладывать в меч больше энергии, лезвие стало острее, а атаки опаснее. Эрик даже не использовал иллюзии для победы. Его меч уже отрезал лапу и несся к области, где, возможно, располагался желудок. Монстр не мог допустить этого. Его клыкастая пасть направилась к Эрику. Юноша резко остановился и, отклонившись назад, выставил меч вверх навстречу монстру. Клинок плавно вошел в пасть монстра. Мгновенно ситуация стала безмолвной, как будто время замерло. Зеленая кровь потекла по лезвию и стала капать на землю. Эрик выдернул клинок, и монстр упал вниз. Второй юноша все еще сидел на земле. Его глаза были полны шока. Он чувствовал силу Эрика и считал, что тот не намного сильнее его, но видя, как Эрик играючи расправился с тварью, он просто наполнился завистью, после чего его разум заполнился гневом. Сегодня он был унижен. В то же время Альберт был очень доволен. «Эрик, ты убил монстра. Все, что есть при нем, принадлежит тебе». Что это был за монстр? Насекомое под названием костяной притворщик. Оно не сильное, но в то же время опасное. Многие новички ведутся на обман и становятся едой. Я смог распознать монстра только потому, что слишком часто пересекался с ними и потерял многих товарищей. Они редко объединяются в группы, но во время брачного периода они образуют рой. Это самое ужасное, что может случиться на этом поле боя. Но есть и плюс. Эти насекомые редко восходят в сферу боевых монстров. Что я могу взять с него, если не секрет? Ядро монстра ядовитого класса. Яд изжало, пока весь не вытек, а что касается остального, то покупатели редко находятся на тушу монстра. Эрик достал из пространства своего метеоритного кольца кинжал. Его взгляд упал на абсолютно черный глаз монстра размером с грейпфрут, после чего кинжал воткнулся и легким движением рассек глаз монстра. Создав отверстие, Эрик сунул руку внутрь и вытянул оттуда ядро души размером с перепелиное яйцо. Оно переливалось зеленым светом, как будто внутри был живой светящийся туман, который двигался по собственному желанию. Среди тумана можно было разглядеть маленького жучка. Это ядро с отметкой души. Я сохраню его на потом. Не часто случается так, что внутри ядра сохраняется часть разума монстра. Такие ядра в несколько раз дороже обычных, а в случае, если это ядро святого монстра, то стоимость может увеличиться в сотни раз. Их применение очень велико, особенно в создании духовных артефактов. Что касается яда, то Эрик сунул конец хвоста монстра в свое кольцо. После возвращения он сможет обработать яд и использовать его потом. Иногда случается, что честный путь не приводит к желаемым результатам, и только подлость и ложь решат проблему. Эрик был честен и справедлив с другими, но к врагам он не испытывал никаких добросердечных чувств и не стремился проявлять снисходительность. Яд – смертоносное оружие, и в правильных руках оно приводит к невероятным результатам. Глава 111. Черный волк. Эрик и его группа шли вдоль основной тропы, примерно в нескольких сотнях метров от нее. Впереди было множество других наемников, из-за чего монстры встречались не так часто. Чаще Эрик натыкался на уже убитых монстров. В это же время повозки, шедшие по основной тропе, были в абсолютной безопасности. Но это было не только благодаря охранявшим их наемникам, а также из-за чистильщиков. Чистильщики – это группа наемников, нанятых для зачистки поля боя. Они выходят в рейды каждые 2 недели и охотятся на всех монстров, обитающих здесь. В итоге численность монстров резко снижается. Таким образом, обеспечивается безопасность волчьих врат. Если так не делать, то популяция монстров может стать чрезмерно большой и появится риск атаки на город. Жители города находятся в безопасности, из-за чего монстры им не страшны, а вот путешественники и торговцы, переходящие от города к городу, могут подвергнуться нападению монстров. Если вокруг города будет царить хаос, торговцы откажутся приходить, упадет прибыль города и появится дефицит товаров, что негативно скажется на горожанах. Власти города не могут допустить подобной ситуации и нанимают наемников, которые патрулируют поля боя. В отличие от обычных заказов, патрулирование поля боя является щедрым заданием, где наемник получает деньги за выход за пределы города, получает прибыль от убитых монстров и собранных трав, а также имеет право без какой-либо комиссии выставлять на продажу добытые там ресурсы. На своем пути группа Эрика обнаружила еще множество опасностей вроде призрачной росы, ядовитых растений и назойливых насекомых. Самым удивительным явлением была призрачная роса. Когда Эрик приблизился к ней, то увидел парящих в воздухе насекомых и птиц. Они не шевелились и не махали крыльями, чтобы парить. Присмотревшись поближе, Эрик увидел, что те не только мертвы, но еще и высушены до костей. Попытавшись подойти ближе, он был остановлен Альбертом. «Пацан, неужели хочешь стать мумией, как и они?» «Ха, это растение носит красивое название, призрачная роса. Знаешь почему? Потому что ее ядовитые нити прозрачны. Их невозможно заметить, а еще они не имеют жесткой основы. Призрачная роса является опаснейшей сетью, раскинувшейся от одного дерева до другого, но на поля боя они растягиваются, вешаясь на голых костях. Жесткая нить тянется сверху, а от нее свисают длинные тонкие волоски, которые развиваются на ветру и цепляются ко всему, что коснется нитей. Нити смертоносные и беспощадны, это одно из самых страшных растений. Даже я не смогу распознать молодое, только что выросшие растения. Они прицепляются к живым существам, и когда капельки росы, стекающие по волоскам, прожигают кожу, волоски, словно пиявки, начинают поглощать внутренние жидкости жертвы. Хмм, ужасное растение. Этот мир так и стремится либо сожрать меня, либо отравить, либо просто убить. Какой удивительный мир. Удивительный, до ужаса. Эрик не мог не усмехнуться. На земле человек стоит на вершине пищевой цепочки, а здесь он незначительнее насекомого. От осознания этого на душе становится как-то тошно. Нет ничего обиднее, чем быть съеденным растением. Спустя 5 часов после выхода через городские стены караван семьи Карц вышел с поля боя и приблизился к мрачному лесу. Высокие деревья с широкой лиственной кроной закрывали небо, а нижние сухие сучья, покрытые низко свисающим мхом. Лес давал Эрику чувство, как будто он снимается в фильме ужасов. «Теперь из-за какого-нибудь дерева должен выпрыгнуть оборотень или банда людоедов», – прошептал Эрик. Его правая рука была прижата к горде, на случай внезапного появления монстров или чего еще. Альберт держался увереннее. Опыт долгих путешествий позволял ему оставаться спокойным даже в таком жутком месте. Он знал многое об опасностях мрачного леса и мог заранее предвидеть их возникновение. Постепенно продвигаясь вперед, группа услышала волчий вой. Он гулом разлетался по лесу и достиг ушей Эрика. Ужасный вой нес опасное чувство силы и превосходства. Эрик приподнял брови и посмеялся про себя. Вот и оборотни. Хруст ветвей и глухое рычание доносились из глубины леса. Вскоре Эрик увидел несколько больших теней, медленно приближающихся к группе. Там что-то приближается. Второй юноша указал в другом направлении. Эрик также увидел там еще 3 тени. Альберт вытащил большой двуручный меч и, повернувшись к Эрику и другому юноше, строго произнес: «Приготовьтесь к бою. В этот раз никакого страха, иначе вы не выживете. Советую работать в команде. Я возьму на себя вожака и других самых сильных волков, а вы разбирайтесь с остальными. Они не настолько сильные, какими хотят казаться. Атакуя стаей, они будут сеять хаос и попытаются нас разделить. Если не получится разделить, они будут наносить раны самому слабому. Когда тот истечет кровью, они его сожрут. Волки, живущие в этих местах, весьма хитры. Они будут терзать группу на всем протяжении пути, пока те не загнутся от усталости и ран». Вскоре группа была окружена 8 волками. Все волки имели большие размеры, почти 2 метра в холке и весом больше 100 килограмм. Их суровый взгляд охотника был прикован к трем наемникам. Волки выбрали их в качестве добычи. Когда они приблизились, Альберт расслабленно произнес: «Похоже, это не вся стая, а только разведчики. Они состоят из слабых и по меркам стаи незначительных особей. Но у меня есть просьба. Если вы поможете мне захватить живьем вон того волка, то я отдам вам все ядра этих волков и все остальные ресурсы, собранные за сегодня. При умелой торговле вы сможете немало заработать на этих ресурсах». Альберт указывал на большого черного волка. Его голубые глаза ярко светились, когти глубоко вонзались в землю, а длинная блестящая шерсть шевелилась легким ветерком. Его длинный пушистый хвост был прижат к земле, но даже в таком положении кончик двигался из стороны в сторону. Зверь обнажил свои клыки, и громкий рык вырвался из его пасти. Остальные волки были менее заметны на фоне этого монстра, даже при том, что они не были слабее, чем он. Для Эрика ресурсы, предложенные Альбертом, не значили много, все-таки он был обеспечен корпусом теней. А вот второй юноша буквально загорелся желанием. Он поднял меч и решительно взглянул на волков, словно это была куча денег. «Сперва, надо уничтожить остальных. Поэтому, пока я изматываю своего волка, вы должны убить тех, кто будет мне мешать». «Хорошо». Эрик посмотрел на радостного юношу с блестящими глазами и покачал головой, произнося шепотом: «Он случаем не отупел? Надеюсь, нам не придется его хоронить». Слова о получении ресурсов буквально свели юношу с ума. Деньги и ресурсы всегда были желанны, но кто-то был спокоен, а кто-то до ненормального жаден. Юноша был из небогатой семьи, так что он был готов грызть глотки ради денег. Не зря же он пришел в наемники. В башне смерти наемники – это не только свободные путешественники, первооткрыватели и искатели приключений, они еще и убийцы, и воры, и шпионы. Многие наемники, заметив выгоды, могут легко предать даже своих товарищей по команде. Этот парень был недалеким и ненадежным, по крайней мере, на взгляд Эрика. Юноша бросился в скопление монстров. Эрик, заметив, что волки нацелились на юношу, решил воспользоваться этим. Он отступил назад и, скрывшись за деревом, исчез. Альберт, обнажив двуручный меч, стоял напротив грозного черного волка. Его взгляд был суровым, без тени страха. Холодные глаза буквально пронзали зверя. В такой ситуации сложно сказать, кто охотник, кто жертва. Волк испускал грозную силу, но старый мечник, крепко держа в своих руках меч, был хладнокровным и смелым. Его аура постепенно становилась все гуще и страшнее. Бесчисленное число убитых им врагов изменили ауру, сделав ее по-настоящему устрашающей. Волк также ответил на вызов человека. Его густая аура, словно густой черный туман, обволокли зверя, превращая его в адское чудище с яркими голубыми глазами. Эрик, стоя на дереве, улыбнулся. Молодой и сильный зверь имеет высокий потенциал и огромную стоимость. Не зря старый наемник выложил хорошую сумму за него. Эрик приподнял свою правую руку и стал формировать молнию. Как и прежде, появилось золотисто-желтое свечение и маленькие светящиеся змейки, обвивающие руку юноши. Эрик продолжил концентрировать энергию молнии в своей руке. Число и яркость разрядов молнии постоянно увеличивалось. Достигнув своего предела, он взял меч в левую руку и прыжком достиг цели. Рука, наполненная энергией грома, приземлилась на шею волка, пальцы сжались, вцепившись в гриву, искры молнии побежали по шерсти волка. Взвыв от боли, волк попытался стряхнуть Эрика. Эрик увеличил силу грома до предела, но, даже приложив все силы, волк не падал. Тогда Эрик, развернув клинок, воткнул его в голову монстра. Волк вздрогнул и упал на землю. «Мои навыки в элементе грома слишком ничтожны. Я не могу не то что убить, даже парализовать волка, который намного слабее меня. Это прискорбно». Виск и звук падения. Эрик повернулся в сторону другого юноши и увидел того с окровавленным мечом. Под его ногами лежали два мертвых волка. «Хэмэм, его техника не так плоха. Жалко, что у него хреновый характер, да и искать мотивацию каждый раз, когда идешь в бой. Пока он не изменится, его достижения будут незначительны. Ну, с другой стороны, он мне не друг, не брат, так что плевать. Когда закончим миссию, я его больше не увижу». Второй юноша презрительно посмотрел на Эрика. Увидев того с одним побежденным волком, юноша был очень рад и горд, что он наконец превзошел Эрика. «Ты отстаешь, позорище. Поспешишь, людей насмешишь. Ха-ха, отмазка слабака. Смотри, как работают настоящие профессионалы». Второй юноша продолжил бой. Его меч стремительно вгрызался в плоть волков, заставляя их истекать кровью и вопить от боли. Сам же юноша был быстрым, и легкие царапины, оставшиеся от когтей волков, ничего не значили для него. Волчьи челюсти постоянно щелкали своими длинными зубами, но юноша уворачивался и не позволял волкам укусить себя. 10 минут и 7 волков были повержены. В стороне от 2 юношей продолжался интенсивный бой. Сила 8-го волка была чудовищна, даже при том, что зверь еще не достиг сферы боевых монстров и логически мысля, был не способен сражаться с человеческой сферой мастера и выше, он все равно продолжал бой. Натиск волка не уменьшался даже после столь длительного поединка. Альберт внезапно бросил взгляд на юношу и тут же крикнул: «Эй, вы, скорее помогите мне!» Второй юноша знал, что помощь Альберту принесет ему много пользы. Услышав призыв о помощи, он сорвался с места с мечом наперерез. «Помогу вам!» Совместная атака 2 мастеров оттеснила волка, но не подавила. Он все еще был грозным, даже против 2 сразу. Альберт бросил взгляд на Эрика, и его рот буквально открылся от удивления. «Парень, что ты там делаешь? Иди сюда и помоги нам!» Эрик, ковыряя голову волка и доставая оттуда ядро души, даже не поворачивая голову к Альберту, произнес: «Согласен убить волков, и не имею ничего против этого. Вот только захват волка живьем – совсем другое дело. Я не ловлю животных с дальнейшей целью продать их. Даже если бы вы хотели захватить его для контракта, я бы все равно не помог вам. Я отношусь ко всем противникам одинаково, с большим уважением, и поединок, в котором нет чести, заставляет меня чувствовать отвращение. Если я хочу захватить монстра для себя, я буду сражаться один на один, чтобы показать уважение и всю свою силу зверю, чтобы заслужить его уважение. Так что извиняйте, но я не помогу вам. Подлец, как ты смеешь так относиться к нам?» Второй юноша кипел от злости. Эрик снова и снова выводил его из себя. Хотя Эрик всем своим видом не скрывал своего отвращения к этому юноше. «Иди к черту, ты недостоин, чтобы указывать мне. Ты, капитан, почему вы меня останавливаете? Не надо ссориться, у каждого свои цели. Этот парень не заинтересован в ресурсах, так что пусть делает, что хочет. Главное, что он не мешает нам». Переведя взгляд на Эрика, Альберт произнес: «Буду помнить, что произошло сегодня. Пожалуйста, ваше право». Глава 112. Остановка в Змеином ущелье. Звуки битвы становились все тише и тише, а вскоре резкий, громкий визг разнесся по лесу. По земле разлилась кровь. Она стекала на землю с кончика меча. Волк стоял в нескольких метрах от изрядно потрепанного Альберта. С левой стороны на голове волка была глубокая кровоточащая рана. Волк лишился глаза и так же, как и Альберт, имел уставший вид. Он медленно стал отступать назад. Альберт не мог упустить волка, из-за которого он потратил много сил. Он обернулся к Эрику. «Парень, я дам тебе 2 энергетических кристалла, если поможешь мне». Эрик в стороне сидел, прислонившись спиной к дереву. Его глаза на мгновение открылись, но после этого он снова их закрыл. «Уже все сказал». Волк с недоверием и ожиданием смотрел на юношу. Эрик был крайне опасен для волка, его сила была сохранена, так как весь бой он сидел и отдыхал в стороне. Если юноша вмешается в бой, то волку не спастись. Но заметив, что даже после призыва Альберта он не встал со своего места, волк стал пятиться назад. Он не мог победить Альберта, но у него все еще была возможность для побега. Быстрый разворот и рывок. Волк скрылся в лесу, оставив мелкие следы крови в том месте, где прошел. Альберт бросил яростный взгляд на Эрика, но ничего не произнес. Он подошел к лежавшему на земле второму юноше. Тот парень был сильно, но не смертельно раненый, сейчас находился в бессознательном состоянии. «Тебе тащить его?» Эрик встал со своего места и бросил взгляд на юношу, словно там была куча мусора. «Еще жив? Жаль». После насмешки, Эрик наклонился к парню и взял его за ногу. После этого он развернулся и пошел следом за Альбертом. Альберт лишь покачал головой: «Какой трудный парень. Надеюсь, он не помрет слишком рано. Я хочу лично его четвертовать». Альберт буквально скрипел зубами, но сейчас он не мог действовать открыто. Когда закончится миссия, он возьмет свое и воздаст сполна, а пока надо быть тише воды и ниже травы. Семья Карц вела точную запись участвующих в мероприятии наемников, и за потерю каждого должны получать точные ответы от капитанов групп. Волчьи врата – это огромный город. Здесь скрыто множество тайн, которые копились в течение многих столетий. Под землей, среди городских коммуникаций, проходил темный туннель. В старые времена он служил в качестве безопасной зоны во времена вторжений монстров и демонов. Горожане эвакуировались под землю, где могли пережить опасность. Спустя столетия многие туннели обвалились, а какие-то исчезли. Те, что остались, принадлежат городу и постоянно проверяются. Но внезапно в стене одного из туннелей послышался скрежет. Кирпичи, сомкнутые, словно зубы, стали раскрывать таинственный проход, которого не было на городских картах. Тяжелые шаги становились все громче. Вдруг тьма была разорвана фигурой. Человек вышел из темного туннеля, но внезапно он остановился. За его спиной была еще одна тень. «Хочу жизнь этого человека. Сделай так, чтобы он пришел ко мне. Не беспокойтесь. Этот парень молод и наивен. Он мне доверяет, и скоро я сделаю так, чтобы вы встретились. А, кстати, есть еще девчонка. Ее потенциал не несет угрозы для вас, но она все равно опасна. Думаю, что ее следует устранить. Ха-ха, хорошо, я подумаю над этим. А пока ступай, я буду ждать твоего сигнала. Не беспокойтесь, господин, я не подведу вас». Мрачный лес был чем-то вроде прилегающей территории к змеиному хребту. Огромные деревья с широчайшими кронами блокировали весь свет. Тьма царила в лесу. В результате нехватки света, земля была покрыта бледными маленькими растениями, из-за чего появился недостаток в еде для травоядных животных. Отсутствие травоядных животных привело к уменьшению числа хищников. Вся жизнь кипела именно в кронах деревьев. Мелкие звери и великое множество разнообразных птиц суетились в густых ветвях деревьев. Снизу мрачный лес казался пустым и страшным, а если взглянуть на него сверху, то он превращается в прекрасный цветущий сад, раскинувшийся на ветвях огромных деревьев. Эрику и его группе понадобилось несколько часов, чтобы пересечь лес и добраться до входа в Змеиное ущелье. На пути они больше не встретили ни одного монстра. По сравнению с полем боя мрачный лес казался простой безопасной прогулкой. Лучи солнца ослепили вышедшего на окраину леса Эрика. Немного привыкнув к свету, Эрик поднял свой взгляд вверх. Перед ним раскинулись высокие бесплодные горы. Чистые каменные склоны шли высоко вверх, заканчиваясь острыми пиками. Вдалеке между двумя горными пиками была тропа, ведущая вверх, далеко в горы. Это место было Змеиным ущельем, следующим этапом путешествия. Дальше, где-то в 10 километрах, есть шахтерское поселение, рядом с которым будет место отдыха перед последним самым сложным участком пути, после которого находится место назначения — таинственная пещера. Эрик не сразу заметил, но впереди уже были люди. Они сидели в ожидании того, когда вся группа наемников соберется вместе. Через десяток минут на краю леса собралось больше 100 человек, и следом за ними появились повозки, шедшие по главной тропе. Через полчаса группа наемников семьи Карц отправилась дальше в горы. Только в этот раз они шли плотной группой. Наемники были довольно болтливыми, когда собирались в большие группы. Кроме того, осталось совсем немного идти, так что им не было необходимости быть в полной боевой готовности. Эрик воспользовался этим и пристроился сзади самых разговорчивых наемников. Они вели себя беззаботно, смеялись и болтали. Из их разговора Эрик узнал, что они были первопроходцами, группой наемников, что была сильнее всех и шла впереди. Они хвастали друг другу о своих победах. Похоже, первые группы других семей уничтожили сильнейших монстров, из-за чего путь был относительно безопасным. Первопроходцы семьи Карц не только никого не потеряли в походе, так еще и не встретили ни одного достойного врага. Проход по горной тропе был сложен не из-за монстров, а из-за самой тропы. Двигаться постоянно вверх, по постоянно виляющей тропе, то ныряющей внутрь горы в туннели, то делающей резкие повороты на высоте сотен метров над дном ущелья. До наступления ночи оставалось совсем немного, из-за чего темп прохождения горной тропы был максимально быстрым. Причиной ускоренного прохождения тропы были ночные монстры, которые прятались высоко в горах, трещинах и пещерах, которых было очень много в Змеином ущелье. Также были и опасные зоны, горные озера, туманные низины, ульи и многое другое. Ближе к наступлению ночи группа прибыла к деревянной изгороди, украшенной множеством шипов. На многих из них красовались головы отвратительных монстров, да и сам вид ограды говорил о многочисленных атаках. За изгородью находилось шахтерское поселение. Перед изгородью повсюду было много людей. Практически все наемники, вышедшие из волчьих врат, остановились здесь на ночевку. Внутри шахт кипела работа, и это было слышно далеко за пределами поселения, но сейчас у шахтерского поселения обосновалась настолько большая группа людей, что они просто-напросто заглушили звуки, создаваемые рабочими, добывающими магическую руду. Наемники готовились обосноваться здесь на ночь. Они ставили палатки и разводили костры. К наступлению ночи стоянка наемников была освещена сотнями костров, чей яркий свет превратил мрачные черные горы в настоящее световое шоу. Языки пламени, словно завораживающие танцовщицы, привлекали взгляды множества людей, чьи тени, будто завороженные, танцевали на фоне скал. Наемники были размещены снаружи поселения по двум причинам. Первой причиной была маленькая вместимость поселения. Если б все наемники разместились в поселении, то им бы пришлось стоять друг у друга на головах. Это довольно неприятно. Второй же причиной были стратегические соображения. Поселение является важным источником доходов для волчьих врат. Поэтому власти города не могли допустить даже маленьких неприятностей на шахтах. Именно поэтому поселение охранялось элитой, десяток королей стояли на страже безопасности города. Наемники за пределами поселения имели много сильных мастеров, но ни один не сравнится с элитными стражниками магического рудника. Наемники разместились на ночлег согласно их негласного ранга. Сильнейшие группы были ближе к городским воротам, слабейшие же разместились на окраинах. Палатка группы Эрика была на самом краю. Правда, после прихода сюда он исчез. В палатке были бессознательный юноша и мрачный Альберт. Альберт был зол на Эрика. Этот парень казался вежливым и добрым юношей, но он оказался очень своенравным. Когда что-то идет не по плану, люди начинают злиться, и Альберт не исключение. Он с самого начала уделял много внимания обоим юношам, но Эрик, как оказалось, вообще не нуждался в поддержке. Он был тем, кто слушает других, и все равно делает по-своему. Ночь – любимое время Эрика. Его сила возрастает во много раз, и он становится практически незаметным для других. Словно призрак он двигался среди палаток, пока не достиг высоких уступов, ведущих высоко в горы, словно ступеньки. Прыжки и ловкие маневры позволили Эрику забраться достаточно высоко, чтобы разглядеть весь палаточный городок. Люди стали такими маленькими, словно муравьи, а огни костров – словно яркие звезды в ночном небе. Такая картина была прекрасной для глаз и успокаивающей для разума. «Чем ты задумался?» Приятный голос раздался за спиной Эрика. Женщина, чья идеальная фигура взбудоражит сердца всех, ее прекрасное лицо заставит мужчин падать на колени, а голос, словно расслабляющая музыка, приведет к полному падению уже вставших на колени мужчин. Блестящие золотистые глаза глядели сквозь тьму на Эрика. Эрик обернулся, чтобы взглянуть на Миру. На его хмуром лице появилась слабая улыбка. Мира всегда поддерживала Эрика, и он ничего не скрывал от нее. Он мог делиться всем, чувствами, мыслями, а она всегда разделит с ним горе и тяготы. Ему не нужно было просить ее об этом, она сама сделает шаг первый. И сегодня мысли Эрика были в беспокойстве, тогда Мира, пользуясь силой Эрика и ночью усиливающей Эрика, вышла в мир живых из внутреннего мира Эрика. Пусть ее существование было не более чем иллюзия, она все еще могла сесть рядом с ним и поговорить. «Этот парень, Грайр, мы прочли его мысли, и я все думаю, что мне делать, что будет правильно». Грайр вспыльчив, наивен и очень глуп. Он верит, что стал наемником и верит, что это большая честь для него, но он ошибается. Как бы вежлив и добр не был Альберт, он монстр, который вряд ли оставит нас живыми. В бою с Черным Волком он не показывал всей своей силы. Вместо этого он желал посмотреть, насколько мы сильны. Он, вероятнее всего, оценивает нас, можем ли мы дать ему отпор или нет. «Эрик, ты слишком накручиваешь себя. Он не может быть таким ядовитым внутри. Может, он просто хотел научить вас, ведь вы все-таки еще молоды, а он очень опытен и хотел поделиться этим опытом. Не будь глупой девочкой. Когда придет время, он обнажит свой кинжал, чтобы воткнуть его нам в спину. Тогда, что ты собираешься сделать? Помнишь поля боя? Там было столько ядовитых растений. Я собирал все. Одно из таких растений называется дурной лист. Растение, что с белыми листочками? Да, мне понравился эффект этой травы. Это отвратительно. Что? Подумаешь, понос на весь день. Лучше сидеть в кустах, чем лезть на неминуемую смерть. Этот парень должен отстать от нашей группы, и неважно, какими методами я это делаю. Вопросительный знак. Как ты отравишь его? Же сказал, что этот парень идиот. Это вообще не сложно. Тогда почему ты такой хмурый? Разве есть еще какая-то проблема? Меня беспокоят случайные смерти. Мы прошли по относительно безопасному пути. Наша группа не встретила ни одного достойного врага. Тогда почему погибло 11 человек из числа наемников семьи Карц? Они ведь не могли быть намного слабее и неопытнее меня, лидер наемников семьи Карц объявил о том, что это были монстры. Разве нет? Нет, он мог ошибиться, так как не было свидетелей смертей, даже тела не найдены, только следы крови, что не может сказать о том, что именно произошло. Также он мог не сказать правды, чтобы не создавать панику. Но я уверен в одном, их смерти не случайны. Я слышал, как наемники других семей также говорили о потерях. Завтра будет большой бой, Да, я так думаю, наемники завтра понесут еще большие потери. Не исключено, что и мы сами столкнемся с серьезной опасностью. Тогда, может, тебе лучше заняться Альбертом? Опасность надо уничтожать сразу, словно заразу, так как последствия могут стать весьма плачевными. Еще не подтвердил свои догадки. Мне лучше сохранить Альберта при себе. Потом я могу использовать его как щит. Он будет полезен мне. Я ведь в душе тот еще обманщик. Он не раскусит мою игру. Тогда надо действовать. Ночь твой союзник, она поможет тебе. Эрик порезал ладонь, и свежая кровь потекла по его пальцам на землю. Тень стала вздыматься, и появились несколько человеческих силуэтов. Кровавая тень. В мгновение на уступе скалы появились три Эрика. Они спрыгнули со скалы и исчезли в темноте. Глава 113. Таинственный враг. Когда армия наемников собралась у шахтерского поселения, в другой точке Змеиного ущелья разместилась еще одна группа людей. Их количество было значительно меньше, но вот сила была намного больше, чем у всех наемников вместе взятых. Это была элита Волчьих Врат во главе с главой города, чья сила не просто была на вершине сферы короля, но он был намного сильнее обычных пиковых королей. Джин Сайбервульф носил тяжелые черные доспехи и черный шлем с рогами, на его левой руке был громоздкий щит с изображением серебряного волка, а в правой руке был меч. Сила Джина была велика, а еще опаснее были его классовые навыки. Он является низшим паладином. Классовые навыки – это навыки, не зависящие от происхождения и врожденных способностей, они имеют свою систему развития, и каждый человек может попытаться идти по этому пути развития. Есть, конечно, и минусы, главным из них является жертва. Классовые навыки могут быть освоены каждым, но они имеют определенные требования. Например, паладины известны как святые рыцари. Причиной такого названия является их величайшая вера. Эта вера заставляет их воздерживаться от всего, что несет в себе греховность. Именно поэтому паладины редко бывают пошлыми, жадными и кровожадными. Они не воруют, не устраивают бои, если нет причин, не стремятся завладеть женщинами, иногда они вообще на всю жизнь остаются холостяками. Кроме того, паладины полностью отказываются от развития других навыков, например, стихийных. Так как это будет негативно сказываться на силе паладина и в то же время будет обратная реакция от других навыков. Классовые навыки – это своего рода обоюдоострый меч для собственной силы. Ты можешь стать нереально сильным и в то же время придется отказаться от всего чуждого для силы паладина. За Джином стояло еще 13 человек, это были посланники величайших сил Волчьих Врат. Вдалеке от них были еще люди. Их можно считать элитной охраной, что пришли для того, чтобы обеспечить безопасность всех 14 посланников. Им было запрещено спускаться в пещеру, поэтому они остались снаружи сторожить вход. Пещера могла содержать в себе множество опасностей, но появление мастеров тьмы может быть еще хуже. Поэтому охрана полностью состояла из людей в сфере короля, при этом каждый из королей был очень могущественным. Даже было несколько пиковых королей, что пришли с главой города. Одним из пиков королей, что остался снаружи, была Азалия. Сегодня она выглядела весьма воинственно, в кожаных доспехах, а за ее спиной висел блестящий бронзовым светом лук, на котором сверкали магические руны. Вторым пиковым королем был человек, закутанный в черную ткань, словно кочевник из пустыни. Снаружи было видно только его холодные темные глаза. Он был настоящим мастером, когда дело касалось убийства людей, из-за этого его прозвали сумрачным палачом.